Глава 13. Противника мы обнаружили с наступлением темноты, по свету горящих фонарей. По-видимому, Ламар не ошибся, и на вражеском корабле действительно торопились починить снасти. Впрочем, неудивительно, учитывая, что вокруг них враждебные воды, которые жители Вольных островов по праву считают своими. Уж не знаю, насколько они приблизились к успеху, но на момент, когда мы настигли беглеца, паруса на нем оказались спущены, а поднимать их было уже поздно. Да и не на что, просто потому что первым же залпом наши ветераны ухитрились опять сбить мачту, уж не знаю, ту же самую или другую, уцелевшую в прошлом бою. Впрочем, на этом наши успехи в обстреле противника закончились, поскольку следующие снаряды завезли в щите, созданном магом. «Простыми бейте!» — рявкнул со своего места Ламар, старательно выкручивающий штурвал, чтобы подвести корабль поближе к противнику одним из бортов. «Он их все равно все отобьет!» Одновременно с этими словами с вражеского корабля в нашу сторону полетели сразу несколько огненных шаров. В ночи такая иллюминация выглядела просто потрясающе, и я невольно залюбовался, прикипев взглядом к чужим снарядам, а потому чуть не упал, когда Ламар рванул штурвал в сторону, уводя корабль с линии огня. «Ого!» — выдохнул рядом со мной Федор. «Прям реактивный огнемет ходячий!» «Угу», — завороженно проводив взглядом пролетевшие мимо сгустки огня, согласился с ним Михаил. «А я-то хотел предложить расстрелять их издалека, как в тире». Не успели огненные шары погаснуть в море, как наши ветераны уже дали ответный залп. Благо им-то стрелять приходилось по неподвижной мишени, но оба копья снова бессильно упали в воду. «Их там несколько!» — выкрикнула Кая, и тут же, словно подтверждая ее слова, в нашу сторону полетело еще два волшебных снаряда. Причем на этот раз отвернуть Ламар не успевал, и в бой пришлось вступить нашей волшебнице. Один из шаров она успела отбить в сторону, а вот второй влепился нам прямо в фальшборт, от которого во все стороны полетели горящие обломки. Ну а по подсвеченной огнем цели с вражеского корабля густо полетели стрелы, заставляя нас спрятаться за щитами. Откуда-то с носа корабля послышался звук, напоминающий рев раненого носорога, но что там произошло, я так и не понял, не до того было. Не знаю, как остальные, а я целиком сосредоточился на том, чтобы полностью укрыться за ставшим вдруг очень маленьким щитом и не поймать стрелу выпирающими частями тела, ногой, например. А совсем рядом потихоньку разгорался огонь, подсвечивая нас для вражеских стрелков все лучше и лучше. Улучив момент, я на секунду высунулся из-за щита, чтобы оценить обстановку, и почти сразу в него ударило сразу несколько стрел. Впрочем, самое главное я успел увидеть, до вражеского корабля оставалось всего несколько десятков метров. «По команде стреляем в лучников!» — громко крикнул на родном языке, рассчитывая на своих товарищей. «Потом будет несколько секунд, чтобы перезарядить!» «Принял!» — кивнул Михаил, Федор же молча вынул из кобуры один из револьверов и приготовился. «Огонь!» Сразу три револьвера отрывисто захлопали, заставляя вражеских лучников укрыться от свистящей мимо смерти, но мы и не старались в кого-то попасть, уж больно далеко. Зато вот град стрел ненадолго прекратился. А стоило барабанам в наших револьверах опустеть, как огонь открыли выглянувшие из своих укрытий девушки, которым я успел отдать команду. Ну а еще через несколько секунд корабль сотряс удар, от которого я повалился на палубу, распластавшись на мокрых досках. И надо мной уже летел к вражескому борту крюк с привязанным к нему канатом. Рядом с моей головой, буквально в нескольких сантиметрах, в палубу воткнулся топор, следом упал один из ветеранов со стрелой в боку, но разглядывать, что там с ним, не было времени, и я, вскочив на ноги, тут же подскочил к борту, выискивая цели, а рядом вовсю грохотали револьверы, собирая свою кровавую жатву. Выстрелив два раза в противника с луком, я быстро огляделся, выискивая мага, и, заметив имперца, прикрывшего часть команды почти прозрачным куполом, разрядил в него остальные патроны, просто чтобы тот не перешел в атаку. и, бросив разряженный револьвер в кобуру, выхватил второй ствол. Впрочем, пелена защиты вокруг мага не перестала мерцать, принимая на себя все новые и новые попадания. Мои товарищи тоже времени даром не теряли. А мимо меня, оттолкнувшись от борта, пролетел старый Хар с топором в руках и помчался к магу. Вскинув револьвер, я приготовился поддержать атаку ветерана огнем, но в этот момент корабль сотряс новый удар, и все, кто был на палубе, попадали. Доски под ногами ходили ходуном, и, раскачиваясь как пьяный, я с трудом приподнялся над фальшбортом. Вражеский маг валялся на палубе, прижатый кем-то из имперцев, но и Хар до своей цели не добежал. Сейчас он пытался подняться на ноги, опираясь на мачту. Револьвер выстрелил, подбросив отдачи руку, и доска у самого лица мага ощерилась рваной дыркой. Второй выстрел прошел удачнее, я попал куда-то в корпус врагу, что валялся на маге, мешая ему подняться. Ну а третья пуля угодила во что-то черное, метнувшееся по палубе к лежащим в повалку людям. За бортом раздался противный звук, похожий на звон оборвавшейся струны, и корабль снова мотнуло. А меня отбросило к противоположному борту, знатно приложив о ребро жесткости позвоночником. И уже оттуда, пытаясь вспомнить, как дышать, я наблюдал поднимающуюся над чужим кораблем зубастую башку, глядящую на нас крайне неодобрительно. «Это что за херня?» Рядом со мной приподнял окровавленную голову Михаил и, подняв руку с револьвером, несколько раз щелкнул вхолостую бойком. «Да ё-моё!» Опомнившись, я прицелился в пасть чудовищу, но, как видно, то уже разглядело все, что хотело. В следующее мгновение зубы неведомого хищника сомкнулись на ком-то из команды вражеского корабля, и голова стремительно исчезла под водой. Признаюсь, первой моей мыслью было брать наших за шкирку и валить отсюда как можно скорее. А потом пришло осознание, что вокруг плещется море и валить некуда. А потому, даже не пытаясь подняться на ноги, я принялся заряжать оружие, хоть и понимал, что наши револьверы такую тварь лишь раззадорят. «Вон он!» — рявкнул Михаил, пытающийся защелкнуть заряженный барабан подрагивающими руками, и мотнул головой в сторону кормы. Повернувшись, я только и успел увидеть, как в морду чудовищу, аккурат между глазами и острым гребнем, венчающим голову, входит огненный шар, растекаясь по коже, как раскаленная лава. Отшатнувшись, чудовище быстро погрузилось обратно под воду, и на несколько секунд над кораблями повисла тишина. А потом корабль словно пнули под водой, и он подскочил вверх, несмотря на огромную массу, и также стремительно начал погружаться. «Канаты!» — послышался хрип где-то рядом, и я подскочил, как ужаленный, подхватывая топор. И тут же рухнул обратно, пропуская над собой новый огненный шар. «Гнида!» — выдохнул я. «Миха, блин, не спи!» Не отвечая, мой товарищ приподнялся на локти и принялся палить в сторону вражеского корабля. Я же опять вскочил, стреляя на ходу, рванул к канатам, что связывали оба корабля вместе. Стрельба на бегу, конечно, не лучший способ убить противника, но вредный маг, никак не желающий умирать, все же закрылся щитом, пережидая, пока не перестанут свистеть пули. Не дождался. Над палубой мелькнула огромная голова, и на этот раз я успел даже обратить внимание на увенчанную гребнем шею, к которой эта голова и крепилась. А маг не успел, потому что нацелилось чудовище именно на него. Злопамятное, судя по всему, оказалось. «Хар!» — рявкнул я, провожая взглядом ноги мага, торчащие из гигантской пасти. «Хар, где ты, скотина?» Никто не откликнулся, а чужой корабль продолжал погружаться в воду все больше и больше. А потому, выдохнув, я спрыгнул на него и, матеря про себя ветерана, перерубил канаты, крепившие два корабля между собой. Мимо меня пробежал кто-то из имперцев, явно намереваясь перепрыгнуть на наш корабль, и тут же упал обратно, расплескав мозги по округе. А я уже мчался к мачте, туда, где в последний раз видел отважного старика, вот только его там не оказалось. На палубе уже почти никого не осталось, а чуть в стороне послышался плеск весел, и, обернувшись, я успел заметить, как от тонущего корабля удаляется переполненная шлюпка. Впрочем, разглядывать удирающих времени не было, пришлось отвлечься сразу на двух имперских солдат, которым, по всей видимости, места на шлюпке не хватило. Отрывисто пролаял револьвер, и один из врагов рухнул на палубу, обливаясь кровью. А я выхватил топор и зловеще ухмыльнулся, глядя на попятившегося врага. «Что, сука, страшно?» Вот только имперец ничего не ответил и вовсе не потому, что не понял, хотя и это тоже. Впрочем, может, он и пытался, но орать, находясь в пасти чудовища, так себе идея, все равно никто не услышит. Меня же только сбило с ног, твердой, как бревно шеей, распластав по палубе и выбив из легких весь воздух. Подняться я смог далеко не сразу. Где-то в темноте вдруг дурниной заорали сразу несколько голосов, а через секунду их слаженный вопль оборвался, сменившись звуком удара и треском ломающейся древесины. И снова наступила тишина. Не знаю, что заставило меня наконец прийти в себя и начать хотя бы ползти к борту. То ли страх за своих близких, то ли опасение по-глупому закончить свои дни в глотке неведомого морского чудовища. Но к тому моменту, как корабль погрузился в воду почти целиком, я уже пытался подняться на ноги, опираясь на борт корабля, от которого до воды оставалось не так уж и много. И как назло, рядом не оказалось ни одной самой завалящей доски. А наш корабль, явно никем не управляемый, медленно, но верно отдалялся под ударами волн. Плюнув на все, я с трудом выпрямился, прикидывая расстояние, которое придется проплыть в родной стихии морского чудовища, и замер, не решаясь сделать шаг в воду. Нет, наверное, я бы прыгнул, ну разве что чуть позже. Но в какой-то момент в борт буквально в паре метров от меня что-то звонко стукнуло, и я с радостью увидел копье, воткнувшееся в доски. А к копью была кое-как прикручена веревка, уходящая другим концом к нашему кораблю. Не раздумывая больше, я еще раз оглядел пустую палубу в надежде увидеть Хара, за которым сюда и шел, но не найдя отважного старика, проковылял к веревке и, намотав ее на руку, отрезал второй конец от древка. А потом меня сорвало с тонущего корабля и стремительно потащило вперед. Через несколько минут меня, мокрого и избитого, уже втаскивал на борт выглядящий нисколько не лучше меня Михаил. В итоге мы оба рухнули на палубу и замерли, лежа на досках, пытаясь отдышаться. «Где этот крокодил-переросток?» — наклонившись к моему уху, тихо спросил Миха. «А то что-то я нервничаю слегка. Боюсь, вдруг не наелся». «Там в шлюпке было полно имперцев, наверное, их жрет», — так же тихо ответил я. «А помнишь, я тут шутил, что нам бы не помешала подводная лодка?» Вдруг шепотом признался мой друг, немного отдышавшись. Говорить в полный голос явно не стоило, чтобы не отвлекать чудовище от позднего ужина. Вдруг его громкие звуки привлекают. «Не, не помню», — выдохнул я. «Вот и забудь», — припечатал он, вытирая кровь с лица. «Вертел я эти морские бои на... Короче, ты как знаешь, а я теперь только сухопутный. Ну его нахер такие плавания». «Понимаю», — вздохнул я, решив пока не рассказывать ничего про дракона, которого видел несколько месяцев назад. «А то, когда построим воздушный шар, кто на нем летать будет?» В том, что мы его построим, я больше не сомневался. Просто потому, что мне тоже резко перестали нравиться морские приключения. «Знаешь, я в детстве мечтал летчиком стать. А я моряком», — ухмыльнулся Миха и сплюнул кровь на палубу. «Поздравляю, друг, твоя мечта сбылась». Еле слышно хохотнул я и, с трудом поднявшись, отправился искать остальных. В этот раз итоги сражения оказались для нас совсем неутешительны. Ковыляя вдоль борта к носу корабля, где во время боя находилась Кая, я проходил мимо замерших товарищей, внимательно прислушивающихся к тишине, и отмечал про себя, насколько серьезны их раны. Совсем рядом с баллистой, из которой Миха стрельнул гарпуном, спасая меня с тонущего корабля, лежал на палубе один из ветеранов с тремя стрелами в груди, а рядом с ним, уже вынув стрелу из ноги, старательно бинтовал поврежденную конечность его напарник. При этом рука старика уже была забинтована какой-то тряпкой и темнела свежим пятном крови. Дальше у борта скалилась разбитым ртом Лина, старательно обрабатывая обожженную спину, раздетой до пояса Киры. Судя по всему, девушка попала под удар мага, выжила благодаря плащу, но без ранений не обошлось. Кивнув девушкам, я проковылял дальше, высматривая взглядом еще двух девушек-стрелков, но на мой вопросительный взгляд Лина только отрицательно мотнула головой. Вздохнув, я отправился дальше в надежде найти остальных, но, увидев торчащий из-за надстройки ботинок, кинулся бегом, откуда только силы взялись. К счастью, Кая была жива, просто лежала рядом со штурвалом без сознания, и видимых повреждений на ней я не заметил. И только осторожно приподняв голову девушки, наткнулся ладонью на здоровенную шишку на затылке. «Жива она, ей щит в голову прилетел», — послышался хриплый голос Ламара, и, оглянувшись, я заметил старого кузнеца, сидящего под штурвалом. И, как назло, чуть выше колена у него торчало оперение стрелы, прямо проклятие какое-то. Заклинание в щит угодило. «И как?» «Щит же останавливает заклинание», — растерянно переспросил я. «Как так-то?» «В деревянный щит», — поморщившись, уточнил Ламар. «Как остальные?» «Хар пропал», — вздохнул я. «Был на чужом корабле, а потом исчез. Я его там не нашел». «Верон мертв, стрелами закидали. Федю и Мори не видел, тоже нигде нет. И еще одну девушку не видел. Черт, постоянно забываю, как ее зовут». «Плохо». «Еще бы», — скривился я. «Что за хрень на нас напала?» «Морской дракон», — отмахнулся Ламар. «Потом расскажу». «Когда он нас сожрет?» «Да ушел он. Наелся и ушел», — пояснил кузнец. «Наверное». «Последнее мог бы не уточнять». «Лечить ты не умеешь, да?» — вздохнул Ламар, покосившись на раненую ногу. «Там в каюте сумка с бутылками. Принеси». Метнувшись в каюту, если так можно назвать перемещение человека, хромающего на обе ноги, я схватил сумку и вернулся к кузнецу, который буквально выдернул ее у меня из рук и принялся перебирать зелье, звеня бутылочками. Наконец, отыскав нужную, он зубами выдернул пробку и присосался к горлышку, сделав большой глоток. «На, один глоток, не больше, иначе завтра не встанешь». Протянул он мне бутылку, а сам принялся перебирать зелье дальше. «И остальным дай, не повредит». Послушавшись знающего человека, я осторожно отпил микстуру, подсознательно ожидая привычной с детства горечи, но, как ни странно, на вкус лекарства оказалось вполне себе ничего. Сладкое, словно детский сироп от кашля, да и эффект проявился почти сразу. Боль начала отступать, сознание прояснилось, и появилось ощущение, что я готов свернуть горы. «А Кая, оторвавшись от бутылки, спохватился я, ее может тоже как-нибудь напоить?» «Ей другое нужно», — буркнул Ламар. «Иди давай, я сам». Помедлив пару секунд, я тяжело вздохнул и отправился лечить наших раненых, начав с девчонок. Хотя в том, что это лечение, я сомневался, больше напоминало какой-то стимулятор, потому что ноги все еще отказывались двигаться нормально, а это явно не походило на действие лечилки из компьютерных игр. Впрочем, ходить мог уже хорошо. Местные явно знали, что я им даю, и пили спокойно. А вот Миша принял бутылку настороженно, уточняя, чем я его хочу напоить, особенно после того, как я предостерег его насчет одного глотка. «Да пей уже!» — не выдержав, в полный голос рявкнул я. «Потом кочевряжиться будешь». Вздохнув, Михаил, с видом человека, прощающегося с жизнью, сделал глоток и, изумленно округлив глаза, тут же собрался выпить еще, а потом с обидой смотрел, как я закупориваю отнятую у него бутылку. Как ребенок, честное слово. «Эй, а нас кто-нибудь собирается уже вытаскивать?» — послышался за бортом голос Феди. «Тут вообще-то холодно, и как-то сыкотно, боюсь, что жопу откусят». Неверяще переглянувшись с Михаилом, мы синхронно кинулись к борту и удивленно уставились на Федора, который одной рукой держался за вбитый в борт кинжал, а второй рукой поддерживал на плаву кого-то. «Дайте уже веревку, уроды!» — жалобно протянул наш товарищ. «Потом полюбуетесь!»